Паль, привет. Ты чё хулиганишь-то? Я не хулиганю, а что случилось-то? Чё ты наберёшь, потом отключается, блядь? Не знаю. Это, наверное, проделки ситхов, это по-любому. Чего? Ну, зачем вы ситхов на меня вчера натравили? Вот зачем? Я от них еле отбился. От кого отбился? От ситхов. Кого? Ситхи. Я вчера сел поесть, ко мне ворвались какие-то ситхи, начали мечами своими размахивать. Я еле их уложил. Что это вообще было, не в курсе? Кто тебе на тебя напал-то? Ситхи. Сиськи? Ситхи. А? Ситхи. Ситхи. Кто? Ситхи. Все равно не пойму. Ну ладно. Темные рыцари, они еще постоянно представлялись и своими мечами махали. Давно ёбнулся-то, блядь. Нет. Рыцари какие-то хуицари. Ну, понимаете, я вчера на пикник к одной девочке в гости ходил, и вот там были Звездные войны, и ситхи махали своими мечами, понимаете? Да, дожил, блядь. А еще у этой девочки, короче, дома эвок живет, он, это медведь, он бегает и табуретки сшибает. И при чем тут старуха? Не, ну я вам предлагал к этой девочке на день рождения пойти, вы не захотели. Валь. Живи своей жизнью, к старухе не суйся.